Глава 4. Дорога занимала не больше 5 минут. Земцов свернул на нужную улицу, как вдруг сбоку донесся испуганный надрывный лай и приглушенный плач. Инстинкт сработал раньше сознания. Клим остановился и резко обернулся. Во дворе старой пятиэтажки, у самого подъезда, металась маленькая девочка лет 5, в расстегнутой куртке и разноцветных варежках. Она пыталась подойти к люку канализационного колодца, крышка которого почему-то была сдвинута, но не решалась, рыдая и вытирая лицо рукавом. А из черной дыры доносился отчаянный, переходящий в визг лай небольшой собаки. Клим замер на месте. Его мозг молниеносно нарисовал выбор – простой заказ и деньги, которые уже почти у него в кармане, или холод, грязь, слезы чужого ребенка и проблема, которая его абсолютно не касается. Он посмотрел на девочку, на ее дрожащие от рыданий плечики, посмотрел на темный провал люка, и внутри все оборвалось. Проклиная себя, свою мягкотелость и этот вечный, неумолимый выбор, он резко развернулся и большими шагами направился к плачущему ребенку. «Эй, солнышко, не бойся!» Его голос прозвучал неожиданно мягко. Клим поставил ящик с инструментами прямо на грязь и присел перед девочкой на корточке. «Твоя собака?» Девочка, всхлипывая, кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Он подошел к краю люка, достал телефон, включил фонарик и заглянул внутрь. Внизу, метра полтора глубиной, на слое старого мусора билась в истерике маленькая дворняжка, не в силах выбраться по отвесным бетонным стенкам. «Черт, денег, походу, не видать», — с горькой ясностью подумал он, снимая с себя куртку. В этот момент в кармане завибрировал телефон. На экране горел номер заказчика с Советской 21. Клим зажмурился на секунду, представив лицо Кати и треснувшую подошву ее ботинок. Потом посмотрел на девочку, смотрящую на него с безграничной надеждой, и на трясущуюся от холода и страха собачонку в яме. Он с силой провел по лицу ладонью и... отклонил вызов. «Ничего, справимся», — сказал Клим больше себе, чем девочке. Осмотрев люк, еще раз оценил ситуацию. Спускаться туда было рискованно. Узкий лаз, скользкие стены, да и кто знает, что на дне. Но другого способа быстро достать перепуганное животное не было. Земцов достал из ящика прочную стропу, привязал один конец к дереву для страховки и, держась за скобы, начал спускаться вниз. Ледяная влага сразу просочилась через ткань штанов. Внизу пахло сыростью и гнилью. «Тихо, дружок, тихо!» — успокаивающе бормотал он, когда собака, испугавшись его приближения, забилась в угол. Медленно, чтобы не спугнуть животное, он подобрался ближе. Пес оскалился, зарычал, но Клим понимал, что это от страха. Он снял свой свитер и, сделав резкое движение, накинул его на собаку, сбивая с толку и сковывая движение. Пока животное пыталось выбраться из шерстяного кокона, Клим крепко подхватил ее, прижал к себе и крикнул девочке наверху: «Поймал!» Медленно, помогая себе свободной рукой, он поднялся по скобам, держа в другой руке сверток с собакой. Выбравшись наверх, поставил дворняжку на землю и снял свитер. Пес, оказавшись на свободе, отряхнулся и тут же кинулся к хозяйке. А та, со слезами, обняв пса, бросилась обнимать его самого. «Спасибо, дядя!» — прошептала она, и в ее глазах светилась вся вселенная. «Его зовут Боня, он хороший!» «Вижу, что хороший!» Клим, уже продрогший и перемазанный в грязи, потрепал пса по загривку. Пес благодарно лизнул ему руку. Пока девочка успокаивала собаку, Клим, дрожа от холода, натянул куртку и достал телефон. Набрал номер диспетчерской. «Слушаю вас», — ответил диспетчер аварийной службы. «Добрый вечер. Во дворе дома по улице Советской открыт канализационный люк. Глубина около 1,5 метра. Только что сам оттуда собаку доставал. Могли бы и дети провалиться. Нужно срочно закрыть». «Принято». Только убедившись, что люк будет закрыт, Клим успокоился. «Тебе далеко идти? Уже темно», — спросил он девочку. «Вон в том доме». Она показала на ту самую пятиэтажку, в которую шел и сам Земцов. Он проводил ее до подъезда, неся на руках обессилевшую собаку. Поднимаясь по лестнице, девочка, уже успокоившись, оживленно рассказывала о Боне. Клим молча кивал, думая совсем о другом. Они остановились на одном из этажей, и Клим с удивлением понял, что это тот самый адрес, куда его вызвали починить кран. Когда девочка открыла квартиру, изнутри выбежала заплаканная женщина. «Господи, Карина, где ты была? Я уже обзвонила всех!» Она прижала дочь к себе, а потом взгляд ее упал на грязного, мокрого Клима и перемазанного пса. «Мам, а это дядя Клим, он в яму залез и Боню спас!» – затрещала Карина. Женщина, представившаяся Ольгой, смотрела на него с таким облегчением и благодарностью, что Климу стало неловко. «Спасибо вам огромное!» — сказала она, и голос ее дрогнул. «Я так испугалась! Вы меня просто спасли!» «Да я мимо шел!» — отмахнулся Клим, ставя на пол ящик и с трудом сдерживая дрожь от холода. «Точнее, к вам, кран чинить. Давайте-ка я пока погляжу, раз уж я здесь». Через час кран был исправлен, рана пса, которую Клим заодно осмотрел и обработал, была перевязана, а Ольга оплатила услуги спасателя, прибавив щедрые чаевые. Земцов не стал отказываться на этот раз. Гордость гордостью, но ботинки нужнее. «Вы сегодня мой ангел-хранитель», — улыбалась Ольга, провожая его до двери. Довольный, Клим вышел на улицу. В кармане лежали деньги, которых хватало на новые ботинки и даже на пиццу на ужин. Он зашел в магазин, долго выбирал и остановился на теплых зимних ботинках с ярко-розовой подошвой. Именно такие Катюша показывала ему в прошлом месяце. Дома Земцов бережно поставил коробку у входной двери, чтобы утром дочь нашла сюрприз. На душе стало светло и спокойно. Он пошел на кухню наливать чай и раскладывать пиццу по тарелкам, чтобы устроить девочкам небольшой праздничный ужин. В это время на другом конце города Александра Северская в который раз обходила свою квартиру, и ее взгляд снова натыкался на коробки со шкафами. Бардак, который она ненавидела всей душой, стал ее личным проклятием. Она потратила весь вечер на поиски нового мастера, но одни были с подозрительно низкими ценами, другие с кучей негативных отзывов, третьи не брали трубку. В итоге она не продвинулась в поисках ни на миллиметр. И снова в памяти всплыло лицо того мужлана, его уставшие, полные презрения глаза, его спокойное «пошла ты нахрен». От одной мысли о нем ее начинало трясти. Как он смел? Кто он такой, чтоб так с ней разговаривать? От злости Саша села за компьютер, нашла сайт с отзывами о местных мастерах и быстро отыскала его профиль – Клим Земцов. И, о да, целая стена восторженных комментариев. «Спас мою кошку из вентиляции. Починил все в доме за копейки, золотой человек. Приехал глубокой ночью, когда прорвало трубу». «Ну, прям святой спаситель. Конечно. Всем он такой герой, и только ей одной не повезло столкнуться с его истинным хамоватым лицом». Взгляд снова упал на коробки, и волна раздражения окатила с головой. Из вредности, движимая желанием хоть как-то отомстить, Александра начала печатать, слегка приукрашивая и опуская ненужные детали. Ядовитый, гневный отзыв, в котором Клим предстал некомпетентным, грубым раздолбаем, сорвавшим срочный заказ. Она писала, стараясь задеть побольнее, представляла, как он это прочитает и помнет свои грязные руки. Злорадная улыбка тронула ее лицо. «Вот тебе, урод, хотя бы так». Перечитав несколько раз, Северская натянуто улыбнулась, отпуская ситуацию, и уже собиралась удалить этот поток желчи, понимая, что никогда не опустится до уровня кляузницы, как вдруг зазвонил телефон. Ирина, ассистент. Автоматически переключившись в рабочий режим, Александра приняла звонок. Они 10 минут обсуждали детали нового контракта, и когда звонок наконец прервался, ее взгляд упал на экран ноутбука. Сообщение под полем для отзыва гласило: «Ваш отзыв отправлен на модерацию». Обычно это занимает до 24 часов. Кнопки «Отменить» или «Редактировать» не было. Сердце у Александры неприятно сжалось. Она уставилась на экран, не веря своим глазам. «Твою мать!» Тихо, с чувством глубочайшего раздражения на саму себя, выдохнула она. Хотелось побиться головой об стол, а эти коробки теперь вызывали не просто злость, а тяжелое, давящее чувство стыда.